Взоры гостей сверкали, восклицания становились шумнее, воинственнее. Наконец тост: «Да сгинет Станислав, да сгинет Москва!» загремел так, что дрогнули стены. Многие вскочили, другие пили, стуча саблями о стол. Хрусталь летел на пол. И дядя мой, не понимая ни крошки, подтянул хору и во всей чистоте души осушил стопу свою. В промежутках между чарами он не забывал, однако ж, своей соседки. Смешил ее, ломая польский язык без милости, забавляя рассказами о России, льстил, как умел. И ему казалось, что ему отвечают. Вкусы у женщин причудливы, и недурной мужчина 2 аршин и 12 вершков роста имеет все достоинства, будь он латыш, не только русский. Политические же распри не входят в расчет женских склонностей. На этом пункте они истинные космополиты. И пана-племянника главнокомандующего нашли бардзо приемным. Ободренный огневыми взорами милой польки и переполненный через край любовью и венгерским, дядя мой решился на объяснение. Должно полагать, что его речь была подобие Цицероновой в защиту Милона. Он сам был очень растроган, ибо первый почувствовал силу собственного красноречия. И в самой середине изъяснения, желая вздохнуть, зевнул до ушей, нежно взглянул на прекрасную в полглаза и заснул богатырским сном. Судя по высоте месяца, было за полночь, когда он пробудился. В ушах его звенел еще говор ужина, но, открыв глаза, он чрезвычайно удивился, видя, что сидит один-одинехонек. Все было кругом в мертвом молчании. Гости исчезли, и никакого следа пирушки, кроме обнаженного стола и опрокинутых стульев. Дядя мой не раз протирал глаза, щупая себя за желудок и щипля за ухо, чтобы увериться, точно ли он испытал все это во сне. И все-таки сомнение не покидало его. Зачем поляки были здесь и куда девались, не разбудив его? Люди были это, или злые духи изволили забавляться над ним? И ежели злые духи, подумал дядя, то неужели разлетелись они от пения жареного петуха, которого не успел он почать? Предполагать же петухов живых никак нельзя было в окрестности. Полный месяц ясно светил в полые окна, и морозный ветерок, чтобы не сказать «дума о мертвецах», «русалках» и «домовых», которыми набожно набивали его голову с малолетства, заставили героя пожаться. Ему вовсе не было охоты провести ночь в этом чертовом решете. Мурашки бегали по ретивому, да и портреты поляков, которые за час он находил так миловидными, хмурили брови, сторожили его страшными глазами и, колеблемые ветром, казалось, хотели выпрыгнуть из рам и разделаться с незваным посетителем по-свойски. Найдя свой плащ в углу и завертываясь в него, он заметил, что при нем нет уже ни палаша, ни пистолетов. Эта потеря поразила его как гром. Без оружия он вовсе опустил крылья и опрометью кинулся к выходу, трепеща звука собственных шпор. Первый шаг за дверь, и дядя мой был уже на полу, запнувшись за какое-то мертвое тело. Но ужас его дошел до неимоверной степени, когда в нем он узнал Зарубаева, исколотого и плавающего в крови. Верный служивый был еще жив. Он распознал своего поручика, собрал последние силы, приподнялся на локоть и через два слова в третье рассказал ему, что он не покидал во все время ужина своего поста у дверей,